Глава 7. «Рад видеть тебя, сын. Проходи, присаживайся». Государь-император российский указывал кивком головы царевичу Алексею на кресло напротив. «Здравствуй, отец». Четвертый наследник престола не одобрял любовь правящего монарха работать в любое время суток при свете настольной лампы и с наглухо зашторенными окнами. Однако высказать свое мнение не посмел. Он привычно проследовал к рабочему столу государя и, заняв указанное место, потянулся до хруста в костях. «Ну как, Алёша, прошла церемония награждения? Посмотрел на этого полубояриного?» «Вполне штатно, отец. Вручил, посмотрел, просканировал, как было велено божественным артефактом». «Ну и?» Перед тем, как дать развернутый ответ на вопрос отца, Алексей иронично ухмыльнулся. «Мне кажется, Ваше Величество, наши пифии в очередной раз впали в массовый маразм. Тетушкам заняться нечем, вот и начинают прорицать от скуки насчет грядущего времени перемен. Отправил бы ты их отец куда-нибудь, хотя бы в Калифорнию, там климат куда как лучше московского. Пусть с обкуренными шаманами тамошних винтунов и йокутов пообщаются. Глядишь, поймут, что кроме них на свете есть еще более чокнутые людишки. Толкутся в Кремле, проходу от них нет. Несут всякую ахинею, только занятых людей от дел насущных отрывают. Сын, ты мне по теме докладывай, а с нашими, как ты их назвал, пифиями, я как-нибудь и сам разберусь». Эти слова государя-императора вызвали еще более эмоциональную улыбку на лице царевича. Ага, разберется он. Сколько раз давал обещание разогнать весь этот бабский вертеп. Однако, стоило об этом прознать маменьке, Анастасия Федоровна тут же учиняла супругу такую взбучку, что тот надолго забывал свое обещание упразднить кремлевский женсовет. Благо, в кабинете царил полумрак, и веселый скепсис на лице сына ускользнул от внимания отца. «Итак, что касаемо результатов моей поездки, посетил, наградил достойных, ну и не очень. Пожалуй, и все, Ваше Величество». На что монарх саркастически улыбнулся. «Ты явился демонстрировать краткость стиля? Тоже мне, Юлий, понимаешь, Цезарь нашелся. Вени, види, вичи». Сноска. Пришел, увидел, победил. Латинский. После этих слов отца принц решил, что достаточно игривого ерничанья. Пора, наконец, перейти к делу. «Ваше Величество, мое впечатление касательно нового патриарха рода Каринских самое благоприятное. На вид обычный юноша, не без амбиций, разумеется. Сколотил команду молодых, но весьма талантливых менеджеров, которые, собственно, осуществляют контроль за производственной деятельностью на территории графства и прочих подвластных ему землях. Что же касательно обиженной родни... Ты наверняка читал отчеты функционеров из госконтроля. Там еще при жизни покойного Альмансора Фатаховича царил несусветный бардак. Так что действия Александра Николаевича вполне оправданы. А все слухи о нем, распространяемые в сети и СМИ, не более чем откровенная клевета, не подверженная фактами. То, что Полубояринов сконцентрировал производственные ресурсы в своих руках, вполне обосновано. Лично я на его месте поступил бы точно так же. Допускаю, что новый патриарх перегнул палку с инициацией судебного процесса изгнания из рода практически всех старых семей. Но тут уж они сами виноваты. До сих пор никто из глав семейств, входящих в состав родового древа Каринфских, не соизволил явиться в Каринфина и принести присягу новому главе рода. А с какого перепугу твои тетушки объявили парня едва ли не мессией самого дьявола? Потому что недалекие дуры. Хотя если бы я не обладал критическим мышлением, но самое главное объективными данными, поступающими из независимых источников, сам бы поверил порочащим полубояриного водопадом лжи, ежедневно изливающимися на его голову, проплаченными журналистами, и якобы независимыми диванными экспертами. На мой взгляд, вполне обычный молодой человек, умеет себя преподать с самой лучшей стороны, одаренный. На данный момент его чародейский дар где-то на уровне 11 ранга. Ах да, отец, могу поздравить тебя, в нашей империи прибыло еще одним универсалом. полным универсалом, хотя пока что довольно слабым. У этого парня неплохое чародейское будущее, если, конечно... Впрочем, о плохом даже упоминать не стану. Интересно, интересно. Монарх от волнения аж заерзал в своем кресле. Еще один универсал – ценное приобретение для нашего государства. Нужно будет как-нибудь исподволь придать ему импульс в нужном направлении. Впрочем, пусть об этом позаботятся специалисты из коллегии. Получив кивок от государя-императора, Алексей Георгиевич продолжил свой доклад. Что же касательно характера Александра, судя по его отношению к пленным гвардейцам графа Красницкого, а также самому Герману Юрьевичу, он проявил неожиданное благородство. С помощью имеющейся при нем команды весьма ушлых адвокатов, мог бы оставить побежденного, грубо говоря, без штанов, но не стал этого делать, ограничился минимальной контрибуцией. «Дальновидно!» – одобрительно кивнул головой его величества. «Не стал, значит, дразнить гусей, то есть соседей, кои, скорее всего, крайне отрицательно отнеслись бы к фактическому уничтожению рода Красницких». «Так точно, отец, не стал. Из чего следует, что Александр хоть и молод, но далеко не глуп. И в общении со мной не проявил рыболепства, свойственного многим аристократам, особенно провинциальным. Держался уважительно, не без всех этих ненужных велеречивостей и низкопоклонничества. Короче, отец, зря наши доморощенные пифии поднимают хай насчет графа Каримского полубояриного и приписывают ему едва ли не все смертные грехи. Напоследок, как ты и велел, я просканировал его и всех присутствующих на церемонии награждения глазом Граи. Сноска. Граи. Три злобные сестры, родственницы Горгоны. Они имели один глаз на троих, чтобы видеть, передавали глаз друг другу. Граи знали о тайнах судеб людей, предвидели, умели колдовать и предупредить. Так вот, отец. Артефакт показал полное отсутствие в его астральном теле так называемой деструктивной тьмы. Тьма, разумеется, присутствует в равной степени со светом, поскольку он универсал. Оно ведь, несмотря на утверждение некоторых умников из коллегии, не все зло, что от тьмы, и не все добро, что от света. Вспомните хотя бы Альмансора Фатаховича. Добрейшей души был человек и специалист, каких поискать. Несмотря на полное отсутствие в его ауре хотя бы кванта так называемой светлой магии. После этих слов Алексей Георгиевич положил поверх бумаг, что были на столе императора, с виду невзрачный плоский камень, размером с большой палец взрослого мужчины, и отверстием по центру. Такие камешки довольно часто встречаются на берегу морей и океанов. Люди их называют «куриный бок», и ошибочно приписывают им разного рода магические свойства. Что касательно именно этого предмета, он был вынесен из иного мира и обладал целым рядом весьма полезных магических качеств. В частности, с его помощью опытный чародей способен мгновенно просканировать приличную толпу народа с целью выявления разного рода преступных помыслов, а также фактов уже совершенных противозаконных деяний. На этот раз глаз Граи не выдал никаких уж очень опасных с точки зрения существующего законодательства деяний как со стороны графа, а также всех его людей. Государь-император зажал артефакт в кулаке правой руки, зажмурил глаза и с отрешенным видом просидел около 5 минут. Выйдя из транса, монарх взглянул на сына просветлевшим взором и с улыбкой на лице сказал: «Такое впечатление, Лёша, что ты прям в саду Эдемском побывал. По показаниям глаза, там сплошь праведники, во главе с графом, если, конечно, не брать во внимание мелкие козни, учиняемые его слугами в отношении друг друга, а также их карточное шулерство по мелочи. Я тут недавно у Шуйских в гостях побывал и активировал сей божественный артефакт. Так вот, что я скажу тебе, сын. Лучше бы этого не делал. Как будто бы в грибной яме выкупался. Внешне все выглядит прилично, даже келейно, а за пазухой практически у каждого увесистый камушек на кого-то из родственников. И все скопом ненавидят патриарха. То же самое у Потемкиных, Мамаевых, Крыловых. Да что там перечислять? Вся наша исконная знать до основания погрязла в своих внутриродовых дрязгах и разборках». После этих слов государь-император поднялся с кресла и, подойдя к вскочившему на ноги принцу, приобнял по-отечески и похлопал ладонями по спине со словами: «Спасибо, Лёша, за проделанную работу. Скажу кумушкам, чтобы поменьше вякали, коль не разбираются толком в людях. Тоже мне провидицы. Времена перемен, видишь ли, грядут, и антихристом назначили того, кто меньше всего на эту роль подходит. А насчет Александра Николаевича, пусть растет в магических рангах. А годков через 50 взамен покойного Альмансора в империи появится еще один абсолют. Более того, универсал, вполне лояльный к существующей власти. Тут главное не перестараться с опекой. Судя по данным Глаза Грая, юноша самостоятельно справляется с любыми трудностями. К тому же честный, порядочный, благоразумный. Ко всякому вольнодумству и прочим политическим глупостям не склонный. Так что оставим его пока мест в покое». Засим принц Алексей покинул кабинет отца. Его ждала очень важная встреча с герцогиней Аннет Розенбаум, законной супругой посла Австрийской империи в России. Только не подумайте чего-нибудь эдакого. Предстоящее свидание носит сугубо деловой характер. А то, что закономерно закончится в общей постели, ветвистость рогов господина посла от этого хоть и возрастет, но не очень, по сравнению с тем сомнительным украшением, что уже имеется на его голове. Впрочем, на этом мы расстанемся с четвертым в очереди наследником престола Российской империи, ибо его жизнь нас совершенно не касается. С момента визита в Коринфина царевича Алексея минул месяц. За это время ничего такого экстраординарного ни в моем поместье, ни на иных принадлежащих мне территориях не произошло. На смену относительно теплому октябрю пришел ноябрь с дождливой промозглостью, порывами ветра и первыми снегопадами. Снежный покров пока что надолго не задерживается. Ночью выпадет, к обеду растает. Наученные горьким опытом графа Красницкого соседи территориальных претензий более ко мне не предъявляли. Наоборот, приглашают на балы и прочие культурно-массовые мероприятия. Я бы с радостью проигнорировал светскую жизнь, поскольку и без всего этого мне было чем заняться, если бы не настоятельные просьбы Анисы Максудовны. На неувеселительные мероприятия я также был неоднократно зван. Пару раз за это время пришлось принять участие в похоронах. Опять же, не из искренних душевных порывов сопереживательного толка, а под давлением неугомонной Нарышкиной. Ей бы дивизии в бой водить, даже армиями командовать с ее-то неуемной энергией. Это до знакомства со мной она игнорировала подобные мероприятия. Теперь же, при первой возможности, афиширует нашу с ней близкую связь, представляя меня многочисленным дамам, не иначе как «мой Сашенька». Лично меня все дамские хитрости княгини не волнуют никак. И держусь я с ней не как фаворит-подкаблучник, то есть не в роли подвязавшегося к знатной аристократке с меркантильными целями жиголо, а как вполне независимый и уважающий себя индивидуум. Разумеется, княгиня меня не раз пыталась укротить. Однако все мои полные и окончательные отставки продолжались не более пары-тройки дней. Потерпев очередное фиаско, госпожа Нарышкина выходила со мной на связь, извинялась, клялась в вечной любви. Говорила, что жить без меня не может. И, разумеется, приглашала на рандеву в Кореное. Вот такие у нас с этой крайне избалованной дамой высокие отношения. Первоначальные иллюзии, что мне повезло повстречать в этой реальности свою навсегда потерянную Антонину Татаринову, уже давно развеялись. При практически абсолютном внешнем сходстве эти две женщины были абсолютно разными. Моя невеста из родной реальности никогда не претендовала на мою личную свободу, и наш несостоявшийся брак был исключительно моей инициативой. Уж очень был влюблен в Тоню, боялся ее потерять. Тут уж, как говорится, сердцу не прикажешь. От связи с Нарышкиной отказываться до поры до времени не собираюсь, но в качестве ее супруга себя не вижу никоим образом. Вот такая диспозиция на личном фронте. На этом тему прекрасных дам, пожалуй, прикроем. Негоже уважающему себя мужчине хвастать своими победами на любовном фронте. А вот похвастаться победами в дуэльных поединках не откажу себе в удовольствии. Пару раз местным молодым дворянчикам показалось, что я недостоин такой женщины, как Аниса Максудовна. Впрочем, могли бы подыскать более убедительный повод для схватки. А можно было обойтись и без всякого повода. Например, плеснуть мне венца в физиономию или обозвать нецензурно. Впрочем, благодаря бдительной Кларисе, этот финт вряд ли у кого-нибудь получился. Я бы всяко успел увернуться, а любая попытка прилюдно совершить какую-либо провокацию в отношении меня послужила бы вполне уважительной причиной для того, чтобы без всякой дуэли сломать челюсть нахалу. Вообще-то, с дуэлями получилось как-то ну уж очень театрально. Первому задиристому петушку, барону Кушнировскому Илье Кузьмичу, рискнувшему кинуть мне в лицо гневное «Негодяй, ты недостоин!», я не позволил закончить фразу. Просто нахлобучил на его дурную башку подвернувшееся под руку блюдо с пирожными. Удачно получилось. Самому не пришлось вызывать чудака на дуэль. С удовольствием уступил эту возможность оппоненту, оставив за собой право выбора оружия. Разумеется, никакой магией дуэлировать я не собирался, поскольку вполне реально оцениваю свои чародейские возможности. Так что передо мной стоял выбор – шпага или пистолет. На первый раз выбрал огнестрел. Все произошло тут же в саду у строителя бала, графа Инютина Виктора Макаровича, при приличном скоплении местной знати. Один из гостей оказал мне честь стать моим секундантом. Впрочем, это ненужные подробности. А дальше все случилось, как в бульварном романе. Нас развели на дистанцию 30 метров. После команды одного из секундантов начали... Я, практически не целясь, выстрелил в противника. И, о боже, как удачно! Попал точно в плечевой сустав, раздробив его в хлам. На этом лично для меня спектакль закончился, поскольку господин Кушнировский оказался не способен продолжить схватку по объективным причинам. Барону повезло, он не помер от болевого шока. К тому же Аниса Максудовна, как опытный целитель второго ранга, хоть и с явной неохотой, все-таки оказала медицинскую помощь раненому юноше. Лично мне было интересно наблюдать со стороны за процессом излечения довольно тяжелого, даже по меркам моей родной реальности, ранения. Нарышкина протянула к пострадавшему руки, не касаясь его тела. В следующий момент ее ладони начали наливаться зеленым светом, направленным на пораженный участок плоти. А далее, прямо на глазах присутствующих, начали вставать на свои места и срастаться сначала раздробленные кости плечевого сустава, затем мышечные и соединительные ткани. И, наконец, кровоточащую рану затянула розовая кожа. Даже шрама не осталось. Вот вам и магия. Оно, конечно, медкапсула справилась бы не хуже, но для этого пострадавшего пришлось бы погрузить в наногель и держать там не менее 2 часов. Если же капсула оказалась бы вне зоны доступа, человеку с такой раной пришлось бы восстанавливаться около суток за счет внутренних резервов его организма под контролем нейросети. Но чтобы вот так, за какой-то десяток минут, да нежными ручками без физического контакта, я был буквально ошарашен возможностями здешних целителей. И это всего лишь второй ранг. На что же в таком случае способны архимаги? А просветленные, обладающие едва ли не божественными возможностями. Умерших воскрешать? Вполне возможно. Жаль, что информации на эту тему кот наплакал. К тому же, какая имеется, крайне противоречива. Теперь я прекрасно понимаю обоснованность претензий родственников покойного князя Нарышкина. Ведь могла же оказать ему экстренную медицинскую помощь. То, что она помогла супругу отправиться на тот свет, я не допускаю даже мысли, поскольку после смерти князя проводилась серьезная проверка обстоятельств его ухода из жизни магами коллегии и соответствующими специалистами из силовых государственных структур. Все-таки князь Нарышкин не абы кто, а фигура государственного масштаба. Этой чертовке удалось убедить членов комиссии, будто супруг в ту ночь был настолько состоятелен в постели, что своей мужской прытью довел ее до состояния умопомрачения. Да так, что очнувшись, она обнаружила рядом его хладное тело, помочь которому, несмотря на все ее потуги, оказалась неспособна. Таким образом, Анисе Максудовне удалось доказать свое полное алиби перед законом. А что касательно злых языков, так на всяк роток не накинешь платок. Обделенных благодатью родственников Николая Гавриловича в их стремлении обобрать вдову, я вполне понимаю, хоть и не одобряю подобных действий. Оно ведь с самого начала было понятно, что юная прелестница вышла замуж за старикашку не по великой любви. Коль не сумели всем родственным кагалам отговорить возомнившего себя отменным любовником князя от женитьбы, грызите локти и посыпайте головы пеплом. Вряд ли теперь отсудите у хитроумной восточной красавицы хотя бы полушку, поскольку в плане имущественного наследия закон полностью на ее стороне. Второй дуэльный поединок с прибывшим на побывку в имение родителей императорским гвардейским капитаном, аж целым князем Андреем Стефановичем Машко-Каширским, я провел на шпагах. Благо, как отмечалось выше, база «Холодное оружие» была мной досконально изучена еще в прошлой моей жизни. К тому же в тренировочном зале своей резиденции я провел пару дюжин боев с виртуальными аватарами реальных мастеров холодного оружия. Машко-Каширский был не оригинален в провоцировании меня на поединок. Все случилось, как и в прошлый раз, с той лишь разницей, что словесное оскорбление предварялось звонкой пощечиной. От пощечины я, разумеется, сумел уклониться, а после напыщенного «Вы, государь, изволили!» Что именно я изволил, так и осталось невысказанным, поскольку мне не оставалось ничего иного, как вылить на голову распоясавшегося буяна содержимое бокала, что находился у меня в руке. Вдобавок, я еще и обидно расхохотался прямо в наглые зенки провокатора. Определенно, тот рассчитывал, что именно я вызову его на дуэль. В таком случае он непременно выбрал бы магию. Но я не так глуп, чтобы сражаться на чужом поле. Пока. К тому же, я и сам тот еще ушлый малый и вполне способен направить ход событий в нужное мне русло. Горячий столичный парень, разумеется, тут же вызвал обидчика на дуэль, тем самым предоставив сопернику право выбора оружия. Для разнообразия, как уже отмечалось, выбрал бой на шпагах. Парочка отличных экземпляров обнаружилась в арсенале у строителя бала, барона Безуглова Тимофея Денисовича. Ну, что сказать. Бравый гвардеец, считавший себя непревзойденным мастером клинка, на поверку оказался полным неумехой. Я не стал затягивать бой с тем, чтобы потрафить возбужденной толпе гостей. Уклонившись от направленного мне в грудь удара, я тут же вонзил 90 сантиметров дамасской стали в печень и не без удовольствия провернул клинок в ране на 90 градусов. Знаю, больно. Очень больно, поскольку самому довелось испытать боль из-за нарушения целостности данного органа, только не от колющего удара шпагой, а в результате гравитационного импульса, сгенерированного злобной тварюшкой, обитающей в экваториальной сельве одного из материков Литании. Невзирая на дикую боль, мне все-таки удалось отправить на тот свет опасного монстра, тем самым спасти от неминуемой гибели дюжину сотрудников научной экспедиции. За этот подвиг я получил боевую награду, нехилую денежную премию и повышение рейтинга на недосягаемый для всех прочих однокурсников уровень. Сильный боевой шок ожидаемо привел к моментальной отключке оппонента. Я знал, куда втыкать железяку. Впрочем, рана оказалась не столь уж серьезной. Анисе Максудовне потребовалось лишь пара минут, чтобы восстановить целостность поврежденного органа гвардейца. Еще не очухавшегося от болевого шока пострадавшего унесли куда-то заботливые товарищи. С тех пор с князем Машко-Каширским я не встречался. Поговаривают, что на следующий день он отбыл в расположение своей части, где его ждал суд офицерской чести. Стоит отметить, что гвардейского офицера будут судить не за то, что унизился до вызова на дуэль какого-то штафирки, хоть и в военном мундире, то есть лица фактически штатского, а за позорный проигрыш в поединке. Вот такие тут правила. Хотел покрасоваться перед провинциальными дамами лихой удалью и легкой победой, сам же попал будто кур во щип. Не повезло их светлости. Скорее всего, выпрут из гвардии с позором и придется парню командовать ротой, максимум батальоном, в каком-нибудь недавно колонизированном мире, охраняя покой поселенцев от посягательств местных кровожадных тварей или же особей вида Homo sapiens, ставших на путь противостояния с законными властями. Вообще-то, я не без оснований подозреваю, что не просто так все эти юноши со взором горящим решили устроить дуэль с каким-то графом Каринским полубояриновым, поскольку ни с кем из них я раньше не встречался, и взаимных обид между нами вроде бы и быть не должно. Скорее всего, их необдуманными действиями руководила чья-то опытная рука. Я даже примерно догадываюсь, чья именно, ибо всякий раз во время дуэлей на званом вечере присутствовала неразлучная троица – бароны Ильин и Ольшанский, а также граф Полынин. Что же касательно Германа Юрьевича Красницкого, после своего полного фиаско как военачальника, он, по слухам, убыл в Баден-Баден для восстановления изрядно расшатанных нервов под присмотром опытных германских целителей. Вот и здорово, хоть этот глаза не мозолит. Скорее всего, еще долго мозолить не будет. Со всеми прочими соседями мои отношения вполне доброжелательные, даже с теми, у кого имелись разногласия с Альмансором Фатаховичем по поводу спорных территорий. Как оказалось, местное дворянство – народ не глупый, умеет извлекать уроки не только из собственных ошибок, но и из чужих также. Меня проверили на прочность, убедились, что перед ними, выражаясь фигурально, совсем не добродушный и неуклюжий Сенбернар, а вполне матерый волчара, способный отгрызть башку кому угодно. На том и успокоились. Решили все существующие разногласия не выпячивать, а оставить до лучших времен. Что же касательно моего отношения к вопросу о спорных территориях, я поставил перед отделом Изольды Исааковны задачу решения проблемы в экстренном порядке, в мою, разумеется, пользу. Если что, я готов выплатить пострадавшим от произвола некроманта достойные отступные, лишь бы спорные земли остались за мной. Не от жадности я вцепился в эти не особо нужные в хозяйстве территории, а для того, чтобы никакая сволочь из пока еще каринфских не посмела обвинить меня во время судебных слушаний в разбазаривании родовых земель, тем самым представить перед судьями как недостойного наследника. Кое-кто из соседей уже принял мои условия, другие думают. Наиболее отчаянное сопротивление оказывают недруги, спровоцировавшие графа Красницкого на войну. Придется с этим что-то делать. Пока еще не решил, что именно. Насчет моей светской жизни, пожалуй, и все. Теперь о главном. После второго приема эликсира на основе магической амбры, мой чародейский ранг, согласно компетентным заверениям Виктора Павловича Забиякина, подскочил аж до реальной десятки. И этот факт не может меня не радовать. Теперь никакая приемная комиссия не в силах дать мне отворот-поворот по причине недостаточной прокачки моего средоточия и энергопроводящих каналов. Что же касательно сдачи приемных экзаменов, в моем распоряжении еще больше месяца, так что успею подготовиться. А также принять как минимум еще один эликсир, тем самым повысить свой официальный ранг мага еще на одну ступень, а может и на две. Помимо приема чудодейственного средства, мой чародейский потенциал помогают развивать регулярные медитации, а также, хоть и не столь уж регулярное, но все-таки довольно частое близкое общение с Анисой Максудовной. О своих верных подданных я также не забыл. Петр Васильев и Виктор Павлович Забиякин получили от меня по заветному флакону весьма дорогущего зелья. Если мой телохранитель отнесся к данному факту хоть и с восторгом, но все-таки более-менее ровно, начальник службы безопасности сначала глазам не поверил, а потом еще целую неделю благодарил при первой возможности. Теперь, по его оценке Забиякина, он где-то на третьем ранге адепта ментальной магии. Здорово с ним получилось. В отличие от меня, он взлетел в своем развитии аж на целые две ступени. Впрочем, ничего в этом удивительного. Виктор Павлович восстанавливает то, что у него когда-то уже было, Отсюда и столь бурный рост его магического потенциала. Петя, как водник, подрос до твердой четверки. Очень доволен своим новым статусом. А еще я не забываю повышать свой образовательный уровень, ведь вступительные экзамены сами себя не сдадут. В книгохранилище моего поместья оказалось более 20 тысяч томов от серьезных научных монографий до бульварных любовных романов и детективов. Меня же пока интересуют исключительно учебники средней школы. Вроде бы, не так уж их и много, всего-то чуть больше сотни. И, казалось бы, с помощью Клэр изучение наук не должно отнять у меня уж очень много времени. Ну да, согласен в том, что касается истории, географии, ботаники, зоологии, минералогии и прочих предметов описательского характера, где основополагающим фактором заучивания является память. А вот что касательно предметов с приставкой «мета», тут сам черт ногу сломит. Взять, к примеру, математику. Данный предмет еще магоматикой называют. Здесь дважды два вовсе не 4, а 5 и 5 не 25, как во всех школьных учебниках моего родного мира. В системе математики не существует такого понятия, как таблица умножения. Ну и со всеми прочими арифметическими и алгебраическими действиями результат может оказаться многовариантным и зависит от ряда изначально заданных параметров, связанных с магией. Короче, для меня, человека, привыкшего к нерушимой строгости математических формул, было дико, когда результат деления числа 125, например, на 5, оказывается вовсе не 25, а в зависимости от некоего астрального функционала мог оказаться и 24, и 32, иметь даже нулевое или отрицательное значение. С метафизикой и алхимией точно такая же ерунда. Например, безобидная поваренная соль, хлорид натрия, пройдя процедуру магического модифицирования, может стать опаснейшим для жизни человека ядом или, наоборот, лекарством от какой-нибудь хвори. Представьте, что для расчета простейшей цепи постоянного манопотока нужно ввести столько неочевидных на первый взгляд факторов, что мозг закипает. Это вам непривычное электричество, с которым, к слову, в этой реальности также не все так уж просто, ибо магия. Разумеется, объять всю необъятную сложность условно-точных наук юному дарованию, прошедшему полный курс обучения средней школы магической направленности, не требуется. Для этого существуют высшие учебные заведения. Что же касается неодаренных деток, им математику, метафизику, алхимию не преподают, даже в упрощенном виде. Так вот, даже с помощью нейросети мне довольно тяжело принять, что дважды два – это вовсе не 4, а некая вариативная величина. А магически модифицированный водород в процессе окисления обычным кислородом может преобразоваться не в обычную воду, а в субстанцию, напоминающую ртуть, и не только визуально, но сходную и по химическим свойствам с этим жидким при комнатной температуре металлом. Привычные мне формулы расчета электрических цепей применительно к магическим аналогам здесь не работают вообще. Я, разумеется, не жалуюсь, но ожидаемого блицкрига в освоении местных знаний у меня как-то не получилось. Разгрома, хвала богам, также не произошло. Потихоньку грызу гранит науки, а по мере постижения сути, как бы это странно ни звучало, вариативных законов мироздания, псевдоконстант, нестабильных аксиом и прочей хрени замудрения проникаюсь красотой и гармонией научного здания, именуемого теоретической магией. Насчет здания я слегка погорячился. Мои научные познания пока что где-то на уровне фундамента. Так что Альмансор Фатахович, планируя отправить меня на обучение в университет, был абсолютно прав. Без помощи опытных преподавателей я буду грызть тот гранит незнамо сколько времени и в конечном итоге могу оказаться совсем не там, где нужно. Я также не забыл о тех обучающих кристаллах, что хранятся в сейфе тайной комнаты. В самом ближайшем будущем обязательно ознакомлюсь с тем, что там приготовил для меня премудрый архимаг. Жаль, что Альмансора Фатаховича нет с нами. С ним подготовка к выполнению возложенной на меня миссии прошла бы значительно проще. Во всяком случае, не пришлось бы отстаивать право на родовое наследство и решать территориальные споры с соседями. Только не подумайте, что я ропщу. Ворчу потихоньку в тряпочку и следую пока не совсем понятному для меня плану, разработанному некромантом, не без участия, насколько я понимаю, госпожи Морены. Сколько времени займет его реализация, я без понятия, но все-таки надеюсь, этот срок не растянется на многие десятилетия. Выполнить перешедшие мне по наследству от Каринфского квинта обязательства перед богиней смерти и забыть о ее существовании до конца жизненного пути. Ну все, размечтался. Тем временем бумаг на подпись на моем столе скопилась очередная пизанская башня из архисрочных документов. Такая же косая и столь же высокая.